И когда оратор окончил речь и, вытирая платком губы, другой рукой наливал из графина воду, пока затихали аплодисменты и публика переключала внимание, готовая слушать и смотреть актеров, человек с подушкой, поднявший с веревки зад, встал во весь свой маленький рост, вытянул руку с подушкой и громко закричал: «Товарищи, я прошу слова». Тогда оратор увидел брата своего Ивана. Кулаки у него сжались. Брат Иван стал подниматься по лестнице на трибуну. Он всходил медленно. Человек из президиума подбежал к барьеру. Он должен был жестами и голосом остановить незнакомца. Но рука его повисла в воздухе, и точно отсчитывая шаги незнакомца по ступенькам, рука эта опускалась толчками. Раз, два, пять. «Это гипноз!» — взвизгнули в толпе. А неизвестный шел, неся за шиворот подушку. И вот он на трибуне. Замечательная электрическая фигурка появилась на черном фоне. Аспидной доской чернел фон. Так был черен фон, что даже меловые линии чудились на нем. Мерцало в глазах. Фигурка остановилась. «Подушка!» Шепотом прошло в толпе. И незнакомец заговорил: «Товарищи, от вас хотят отнять главное ваше достояние, ваш домашний очаг. Кони революции, гремя по черным лестницам, давя детей ваших и кошек, ломая облюбованные вами плитки и кирпичи, ворвутся в ваши кухни. Женщины, под угрозой гордость ваша и слава, очаг. Слонами революции хотят раздавить кухню вашу матери и жены». Что он говорил? Он издевался над кастрюлями вашими, над горшочками, над тишиной вашей, над правом вашим всовывать соску в губы детей ваших. Он учит вас забывать что? Что хочет вытолкнуть он из сердца вашего? Родной дом. Дом, милый дом. Бродягами по диким полям истории он хочет вас сделать. Жены, он плюет в суп ваш. Матери, он мечтает с личик младенцев ваших стереть сходство с вами, священное, прекрасное семейное сходство. Он врывается в закоулки ваши, шмыгает, как крыса по полкам, залазит под кровати, под сорочки, в волосы подмышек ваших. Гоните его к черту. Вот подушка, я король подушек. Скажите ему, мы хотим спать каждый на своей подушке. Не трогай подушек наших. Наши еще не оперившиеся куриным пухом рыжеющие головы лежали на этих подушках. Наши поцелуи попадали на них в ночи любви. На них мы умирали, и те, кого мы убивали, умирали на них. Не трогай наших подушек, не зови нас. Не мани нас, не соблазняй нас. Что можешь ты предложить нам взамен нашего умения любить, ненавидеть, надеяться, плакать, жалеть и прощать? Вот подушка, герб наш, знамя наше. Вот подушка, пули застревают в подушке. Подушкой задушим мы тебя. Его речь оборвалась. И то он сказал слишком много. Его как будто хватили за последнюю фразу, как можно схватить за руку. Фразу его загнули ему за спину. Он осекся, внезапно испугавшись, и повод для испуга был именно в том, что тот, кого громил, он стоял молча. Слушал. Сцена вся и впрямь могла сойти за представление. Так многие и поняли. Часто ведь актеры появляются из публики. И тем более высыпали из деревянного сарайчика настоящие актеры. Да, бабочка и ничем иным выпорхнула из-за досок балерина. Эксцентрик в обезьяньем жилете лез на трибуну, цепляясь одной рукой за перекладины, а в другой держа странного вида музыкальный инструмент, длиннющую трубу с тремя раструбами. И так как всего можно было ожидать от человека в обезьяньем жилете и рыжем парике, то легко получалось впечатление, что лезет он каким-то волшебным способом по этой самой трубе. Некто во фраке метался под трибуной, ловя разбегающихся актеров, а те стремились увидеть необычайного оратора.